кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь, ветра потерь, разлук обиды зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей, сердца людей срывают дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается, карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается, карусель, земля. Сотни лет, все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрым, ласковым, ветер перемен. Ветер переменится, завтра прошлому замена.